Екклесиаст, глава 8. Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спешу уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него над днем смерти, нет избавления в этой борьбе, и не спасет ни чести, ни счастливого. Все это я видел, и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. И видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили, и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они и так поступали. И это суета. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем. Но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом его. А нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслужили бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслужили бы дела праведников. И сказал я, и это суета. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, в одни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого.